22. С самого пробуждения Сью Сэмпл не переставала нервничать. Утро с субботы, того самого дня, когда она должна совершить небольшое хищение информации, на которое столь опрометчиво подписалась несколькими днями раньше. Когда она чистила зубы, руки тряслись, а в зеркале отражался образцово-показательный портрет насмерть перепуганной женщины средних лет. Сью позволила Себастьяну поспать еще часок, а себе тем временем приготовила кофе и тост. Себастьян был из тех, кто способен проспать грозу или даже землетрясение. А Сью выдернуть из сна в мутное, нежеланное пробуждение мог один единственный крикливый воробей. На кухонном столе лежала книга Себастьяна, и Сью немного полистала страницы, чтобы отвлечься. Она давно прочитала книгу от корки до корки, а недавно взялась перечитывать, надеясь впитать и те мысли, которые в первый раз от нее ускользнули. «Господь энд квантовый вакуум» — увесистый заголовок, словно пара борцов сумо, балансирующая на амперсанде. Книга не была ни занудной, ни поверхностной. В процессе чтения Сью даже обнаружила, что ее университетского образования не всегда хватает для понимания. К счастью, у Себастьяна был писательский талант объяснять даже самые сложные концепции. А на случай совсем уж полного затыка у Сью под рукой имелся автор. Книга не была откровенно религиозной, но и безупречным научным трудом тоже не являлась. Сам Себастьян называл этот жанр умозрительным философствованием. Однажды он отозвался о книге как об обычной неформальной болтовне, просто переписанной, чтобы стать как можно понятнее. Но это он решил Сью от скромности. Книга содержала множество отсылок к малоизвестным страницам истории науки, эволюционной теории и квантовой физики. Не совсем то, чего можно ожидать от университетского профессора теологии, чьи предыдущие труды имели столь интригующие названия, как, например, «Ошибки в датировках текстов из круга апостола Павла первого века после Рождества Христова». Основная идея заключалась в том, что человек обрел нынешний уровень сознания, получив в свое распоряжение незначительную часть вселенского разума. Иными словами, подключившись к Богу. Определение Бога, утверждал автор, может быть модифицировано, чтобы удовлетворять определениям божеств из широкого спектра религий и верований. Является ли Бог всеведущим и всемогущим? Да, поскольку Он пронизывает собой все творение. Он один или их много? И то, и другое. Он вездесущ, поскольку проявляется во всех физических процессах Вселенной. Однако его сознание известно людям лишь в отдельных и зачастую непохожих друг на друга фрагментах. Существует ли загробная жизнь или, быть может, реинкарнация? В совершенно буквальном смысле нет. Тем не менее, поскольку наш разум был заимствован, он продолжает существовать и отдельно от тела, пусть даже в виде крошечной частицы чего-то неизмеримо большего. Сью понимала, чего хотел достичь автор. Дать людям утешение в виде религии, при этом не отягощенное догматами. К научной аргументации он относился достаточно легко, и людей наподобие Элейн Костер это бесило. Ему была нужна религия, способная дать приемлемое утешение вдовам и сиротам, но без патриархальности, нетерпимости, фундаментализма или причудливых диетических ограничений. Религия, не находящаяся в состоянии непрерывной вражды с современной космологией. И это не столь уж плохое желание, — думала Сью. Вот только где мое утешение? Утешение для мелкого воришки, для нечистой на руку секретарши. Прости меня, я ведаю, что творю, и не могу решиться. Если предполагать, что это вообще имеет какое-то значение, что они не обречены. Прочитав журнальный обрывок у Сойера, она пришла к своим собственным выводам. Себастьян спустился вниз, свежий, после душа, и, можно сказать, при параде, в голубых джинсах и зеленом вязаном свитере. «Сегодня иду на дело», — сообщила Сью. «И как настроение?» «Страшновато. Знаешь, ты вовсе не обязана. Вызваться было очень мило с твоей стороны, но если ты передумаешь, никто тебе и слова не скажет. Кроме Элейн Костер. Это да, Элейн может. Но я серьезно. Серьезно, я готова. Просто обещай мне одну вещь. Какую? Когда ты будешь на собрании в клубе... То есть я знаю, что все вы будете начеку, чтобы позвонить мне, если Рэй вдруг отправится в Плазу. Однако положиться я могу лишь на тебя. Он кивнул, важно и до комичного серьезно. Мне нужно минимум 5 минут до того, как появится Рэй. — Они у тебя будут, — произнес Себастьян. — Обещаешь? — Обещаю. Утро проскочило быстро и незаметно. Собрание в клубе начиналось в час. Сью попросила Себастьяна вести машину, чтобы он мог незаметно сбросить ее у Хаббл-Плазы. В машине они почти не разговаривали. Когда приехали, она быстро поцеловала его, вышла на холодный воздух, открыла дверь Плазы своей карточкой, помахала рукой охраннику в вестибюле и, стараясь слишком уж не торопиться, прошла к лифтам. Шаги ее по плиточному полу отдавались эхом по всему вестибюлю в ритме метронома. Аллегро, в такт сердцебиению. Маргарит была у зала в клубе в 12:45. И, завидев поджидающего Ари Вейнгарта, повернулась к Крису и простонала. — Господи, как я ошиблась! — Тебе не стоит выступать с лекцией? — Не выступление дело. Ошибкой будет выйти на сцену вместе с Рэем. Придется на него смотреть, слушать его. Лучше бы я... — О, Ари, здравствуйте! Ари ухватил ее за руку. — Вам сюда, Маргарит. Ваше выступление первое. Не помню, предупреждал ли я вас. Потом Рэй, потом Лайза Шапира из Департамента геологии и климатологии, а потом вы будете отвечать на вопросы аудитории. Маргарит бросила последний взгляд на Криса, тот пожал плечами и улыбнулся ей, надо полагать, в знак поддержки. В самом деле, — думала она, следуя за Ари через служебный вход в полумрак кулис, — это полное безумие. Не только потому, что придется выйти с Рэем на одну сцену, а еще и потому, что обоим предстоит играть в загадки. Оба будут делать вид, что понятия не имеют о катастрофе в Кроссбэнке, в чем бы она ни заключалась. Делать вид, что не вступили в конфликт из-за Тесс. Делать вид, что не презирают друг друга. Демонстрировать, если не вежливость, то хотя бы безразличие. И знать, что все может кончиться в любую минуту. Без скандала вряд ли обойдется, — думала Маргарит. Тем более, что ее лекция фактически состояла из записей, которые она делала для себя лично и не планировала обнародовать, из размышлений о проекте UMA-47, граничащих с прямой ересью. Если кризис настолько жесткий и потенциально смертельный, стоит ли тратить время на притворство? Почему бы раз в жизни не забыть о возможных последствиях для карьеры и не высказаться на чистоту? Сидя на сцене, за закрытым занавесом, стул между ней и бывшим мужем занимала Лайза Шапира, она старалась не встречаться с ним глазами, но не могла избавиться от клаустрофобии, вызванной его присутствием. Входя, Маргарит успела заметить, что одет он безупречно. Костюм с белой рубашкой и галстуком, все идеально отлажено, на лице слегка недовольная улыбка, эффект от которой лишь усиливали его вислые щеки и маленький подбородок. Улыбка человека, который почувствовал неприятный запах, но считает неприличным жаловаться. В руках несколько листов бумаги. Слева за кафедрой стоял Ари и подавал кому-то знаки, чтобы поднимали занавес. «Уже?» — Маргарит посмотрела на часы. Во рту пересохло. «Лекторий клуба вмещал 2000 зрителей», — сказал ей Ари. «Пришла примерно половина от этого числа, смесь из ученых, технического персонала и неквалифицированных работников. С начала карантина Ари организовал уже 4 такие лекции. Все они собрали неплохую аудиторию и положительные отзывы. В зале был даже оператор с камерой, ведущий прямую трансляцию в телевизионную сеть Слепого озера». «Как цивилизованно мы ведем себя в клетке», — думала Маргарит. «Как легко позволяем себе забыть про тела за воротами». Вот занавес, наконец, поднят. Сцену заливает ярким светом, зал превращается в заполненную тенями пустоту, зрителей в нем скорее ощущаешь, чем видишь. Вот Ари ее представляет. Вот после странного провала во времени, из тех, которые случаются при каждом ее публичном выступлении, она уже за кафедрой, благодарит Ари, благодарит собравшихся, ковыряется в карманном сервере, чтобы вывести тезисы. «Вопрос!» — голос сорвался на фальцет, она прокашлялась. «Вопрос, которым я хотела бы задаться сегодня, не обманываем ли мы себя неукоснительно, следуя методу деконструкции при наблюдении за народом, населяющим UMA-47-Е?» Формулировка достаточно сухая, чтобы простого человека в зале начало клонить в сон. Однако Маргарит сумела разглядеть, как несколько знакомых лиц, нахмурившись, словно уменьшились в размере. Я намеренно использовала провокационную формулировку «народ». С самого начала участники проектов в Кроссбенке и Слепом озере постарались полностью исключить антропоцентризм, тенденцию наделять иные виды человеческими характеристиками. Это широко распространенная ошибка, заставляющая нас называть детеныша пантеры милым, а орла благородным, и ошибку эту люди делают едва ли не с тех самых пор, как слезли с деревьев. Однако сегодня мы живем в просвещенном веке, мы научились видеть и ценить все живое таким, каким оно является в действительности, а не таким, каким нам хотелось бы. А вся долгая и убедительная история науки научила нас, среди прочего, внимательно наблюдать, прежде чем судить. И если уж мы судим, основывать суждение на увиденном, а не на том, во что нам хотелось бы верить. Поэтому, говорим мы себе, предмет наших наблюдений с 47-й большой медведицы следует именовать существами или организмами, но не народом. Мы не должны ничего предполагать заранее. В аналитической дискуссии нет места нашим страхам и желаниям, нашим надеждам и мечтам, нашим лингвистическим предрассудкам, нашим постмодернистским теориям и нашему культурному багажу, полному воображаемых инопланетян. Персонажи кино пусть останутся на экране, а томик Герберта Уэллса на полке в библиотеке. Если мы видим город, не следует называть его так даже чисто условно, поскольку термин «город» подразумевает Карфаген и Рим, Берлин и Лос-Анджелес. А все это есть продукт человеческой биологии, человеческого творчества и накопленного за несколько тысячелетий человеческого знания. Мы напоминаем себе, что город, который мы видим, возможно, вовсе и не город, и гораздо более близкой аналогией для него будет муравейник, гнездо термитов или коралловый риф. Во время пауз она слышала эхо собственных слов, басовые ноты, резонирующие от задней стены зала. Мы изо всех сил стараемся себя не обмануть, и в общем и целом неплохо с этим справляемся. Барьер, отделяющий нас от народа UMA-47-Е, до боли очевиден. Антропологи давно объяснили, что культура есть набор общих символов, а у нас и предмета наших исследований нет ничего общего. Давно сказано, что каждая культура объясняет лишь саму себя, а наши культуры так же мало смешиваются между собой, как вода и масло. Между нашим эпигенетическим поведением и их отсутствуют точки пересечения. Неудобство здесь в том, что приходится начинать с самого начала. Мы не можем, к примеру, говорить о чужой архитектуре, поскольку сначала нам придется убрать из этого, казалось бы, совершенно невинного слова фундамент и каркас человеческих целей и человеческой эстетики. А без них само слово «архитектура» повиснет в воздухе, утратит структуру и целостность. Аналогичным образом мы не можем говорить о чужом искусстве или труде, отдыхе или науке. Список бесконечен. И все, что нам в результате остается — поведение как таковое, которое следует изучить и каталогизировать во всех его мельчайших проявлениях. Мы можем говорить, что субъект перемещается туда-то, выполняет те или иные действия, делает это относительно медленно или относительно быстро, поворачивается налево или направо, ест то-то и то-то. Во всяком случае, если не возражать против слова «ест» как проявление ползучего антропоцентризма и не использовать взамен слова «употребляет в пищу». Означают они одно и то же. Однако последнее лучше смотрится в отчетах. Субъект употребил в пищу растительный материал. В действительности он съел растение. Я это знаю, и вы это знаете. Но научный редактор никогда не пропустит такое в печать. Послышался осторожный смех. Рэй у нее за спиной громко и презрительно фыркнул. Мы проверяем коннотации каждого используемого слова с истинно цензорским пылом. Все это делается во имя науки и часто имеет под собой веские причины. Вопрос, не ослепляем ли мы в то же самое время сами себя? В наших размышлениях о народе UMA-47-E отсутствует рассказ, история. Жители UMA-47-E не люди, но мы-то люди. А человек интерпретирует окружающий мир, описывая его в форме рассказа. То обстоятельство, что эти рассказы иногда бывают наивными, или выдают желаемое за действительное, или откровенно ошибаются, вряд ли способно отменить сам процесс. Наука, в конце концов, в самой своей сердцевине основана на рассказе. Антрополог или даже целая армия антропологов может внимательно изучать фрагменты костей, каталогизируя их согласно десятку или даже целой сотне тривиальных на вид критериев. Но неявной конечной целью всей этой деятельности является рассказ. История того, как люди возникли из других форм жизни на нашей планете. История нашего происхождения и наших предков. Возьмем другой пример — периодическую систему элементов. Она представляет собой каталог, список всех известных и возможных элементов, расположенных согласно определенному принципу. На первый взгляд это статичное знание, как раз того сорта, что и информация, которую мы собираем о субъекте и его сородичах. Но даже периодическая таблица подразумевает рассказ. Она представляет собой заключительное утверждение в истории Вселенной. Финал долгого рассказа о том, как после Большого Взрыва появились водород и гелий, как в первых звездах сформировались тяжелые элементы, о взаимоотношениях электронов и атомных ядер, о ядрах и их распаде, о квантовом поведении субатомных частиц. Нам в этом рассказе тоже отводится место. Отчасти мы являемся предметом органической химии, и в этом следует отметить. Схоже с народом UMA-47-E. Маргарит сделала паузу. Благодарение Богу, на плоской кафедре обнаружился стакан с ледяной водой. Судя по негромкому шуму, ее речь уже породила в аудитории несколько ведущихся шепотом дискуссий. Рассказы пресекаются и ветвятся, объединяются и снова разъединяются. Чтобы понять один рассказ, возможно, потребуется написать еще один. В наиболее фундаментальном смысле рассказ есть то, как мы понимаем Вселенную, и совершенно очевидно то, как мы понимаем самих себя. Мы можем не понимать незнакомого путника и даже пугаться его до тех пор, пока он не поведает нам свою историю, не скажет, как его зовут, откуда он родом и куда направляется. И то же самое может оказаться верным для чужих нам обитателей UMA-47-E. Я не удивлюсь, если они в своей собственной манере также создают рассказы и обмениваются ими. Не исключено, что у них есть собственный способ организовывать и распространять знания, однако, уверяю вас, нам не удастся их понять до тех пор, пока мы не начнем рассказывать о них друг другу истории. Она стала различать в зале все больше лиц. Увидела Криса. Он сидел у центрального прохода и ободряюще ей кивал. Рядом с ним Элейн Костер, потом Себастьян Фогель. Вероятно, все трое сидят с серверами наготове на случай, если Рэй вдруг устремится в плазу. а прямо под ней, в первом ряду, сидела Тесс и внимательно слушала. «Наверное, Рэй ее привел», — Маргарит улыбнулась дочери. «Разумеется, мы ученые. У нас есть специальное название для пока неподтвержденного приблизительного рассказа. Мы называем его гипотезой и подвергаем проверке, наблюдая и экспериментируя. И, разумеется, любая гипотеза, которую мы сформулируем о чужом нам народе, будет очень и очень приблизительной. Первое приближение, разумная догадка, в некоторых случаях просто выстрел наугад. Тем не менее, я полагаю, что мы напрасно воздерживаемся от подобных догадок. Дело в том, что вопросы, которые нужно задать себе в процессе создания рассказа, нам крайне неприятны. Любой вид разумных существ, с которым нам придется иметь дело, а мы только что впервые в истории обрели пример для сравнения, завязано на собственную биологию. Иными словами, часть его поведения будет соответствовать его уникальному генетическому прошлому. Однако, если эти существа действительно разумны, в какой-то части поведения они будут действовать по собственному выбору, будут гибки, проявят творческий подход. Я вовсе не утверждаю, что в этом они будут безупречно рациональны. Скорее даже наоборот. И вот здесь кроется фундаментальная проблема, которую, на мой взгляд, мы отказываемся признать. Каждый из нас имеет собственное мнение о том, что такое человек. Теолог скажет «создание, ищущее Бога». Биолог назовет нас системой взаимосвязанных физиологических функций, способной на чрезвычайно сложную деятельность. Для марксиста все мы участники диалога между историей и экономикой. Философ выскажет мнение, что человек появился в результате того, что наша ДНК воплотила в себе математику вновь открытых характеристик частично стабильных хаотичных систем. Мы склонны полагать эти определения взаимоисключающими и ревностно держимся того из них, которое выбрали. Однако я подозреваю, что, изучая народ UMA-47-E, мы придем к выводу, что этих определений недостаточно. Нам придется вывести новое определение разумных существ, и это определение должно будет включать как нас, так и их. Именно этого, я полагаю, мы и пытаемся избежать. Еще один глоток воды. Не слишком ли близко микрофон? На галерке звук, наверное, такой, словно она горло полощет. Все, что мы скажем об этом народе, подразумевает новую перспективу для взгляда на нас самих. Мы можем обнаружить, что они более или менее храбры по сравнению с нами, более или менее мягки, более или менее воинственны, более или менее страстны. В конечном итоге, возможно, более или менее вменяемы. Иными словами, нам придется делать относительно них выводы, которые в то же время будут и выводами относительно нас, и нам они могут не понравиться. Однако мы — ученые и не можем позволить себе устраниться от выводов. Как ученый, я придерживаюсь глубочайшего убеждения, можете, если хотите назвать его верой, что понимание лучше невежества. Невежество, в отличие от жизни, в отличие от рассказа, статично. Понимание же предполагает движение вперед и, как следствие, возможность перемен. Поэтому важно продолжать наблюдение за субъектом. «Столь долго, сколь возможно», — добавила она про себя. «Несколько месяцев назад казалось разумным утверждать, что жизнь субъекта представляет собой твердо установленную рутину, и мы уже выжили из нее все, что можно». Последние события доказали, это не так. Жизнь субъекта, которую мы ошибочно считали циклической, превратилась в рассказ, в историю, которую нам, быть может, удастся проследить до ее логического завершения и, безусловно, многое узнать в процессе. Многое мы уже узнали. К примеру, мы видели руины в 33/28, покинутый город, если мне простительно употребить это слово, очевидно, старше, чем город субъекта и отличающийся от него архитектурой. В свою очередь, это тоже подразумевает рассказ. Рассказ о том, что архитектура этого народа отличается гибкостью, что они способны накапливать знания и разнообразно их использовать, адаптируясь к меняющимся условиям. Выражаясь вкратце, это подразумевает, если здесь еще оставалось место сомнениям, что народ UMA-47-E действительно народ, интеллектуально близкий и морально эквивалентный человечеству, и наилучший способ создать о них рассказ — использовать нас самих в качестве сравнения. Даже если это сравнение не всегда нам льстит. Собственно, это было громкой финальной нотой ее выступления. Дерзким тезисом. Проблема заключалась в том, что никто, похоже, не понял, что она закончила. Кашлянув еще раз, Маргарита сказала: «Благодарю за внимание». Повернулась и пошла на свое место. Зал за спиной зааплодировал. Как минимум вежливо, хотя, пожалуй, с энтузиазмом. Ари поблагодарил ее и объявил Рея. Сью Сэмпл провела 20 минут за своим столом в предбаннике кабинета Рея, изображая занятость для закрепленных на стене камер. Она специально оставила кое-какую работу, чтобы оправдать свое присутствие здесь. Не то чтобы это была настоящая работа. Рей сейчас требовал от нее заниматься откровенной херней, составляя отчеты о повседневных мелочах и банальностях, к которым приложила руку администрация Слепого озера. Эти отчеты никуда не шли, просто скапливаясь в папке, заглавленной «Отложенные». До каких, спрашивается, пор? До конца света? Очевидно, им предстоит послужить алиби, когда Рэй спросит, чем он занимался во время карантина. Ровно в 13:30 она устроила целый спектакль, лихорадочно роясь в бумагах и в файлах на диске, как будто потеряла что-то важное, и теперь ей придется идти в кабинет Рэя, чтобы поискать там. Происходящее было до смехотворного нереально. Школьная самодеятельность, да и только. Или плохое кино. А в кино, — подумала Сью, — обязательно есть момент, когда героиню застигают врасплох. Скажем, Шульгин. Или даже Рэй с пистолетом в руке. — Сью! — она прикусила язык, чтобы не заорать в голос, потом все-таки выдавила из себя что-то вроде «О-о-о!» Надеюсь, что оно сойдет за приветствие. Господи, всего лишь Гретхен Крюгер из архивов дальше по коридору. — Не думала застать тебя сегодня на работе, — принялась щебетать Гретхен. — Заскочила на минутку за прошлогодними астрономическими журналами. Смотрю, у тебя дверь открыта. Рэй тоже здесь? — Нет, мне просто нужно кое-что доделать. Вот только я то одно, то другое не могу найти на месте. Лишний раз установить алиби не помешает. «Когда я закончу, пойду к Сойеру. Мы там сегодня встречаемся с Джамалом и Карен. Не хочешь присоединиться? Будем рады». «Спасибо, но я так вымоталась. В душе спать». «Со мной тоже так бывает». «Вы, Грет, там без меня не скучайте. Постараемся. И ты, Сью, не переусердствуй, что-то ты плохо выглядишь». Гретхен, наконец, упорхнула по коридору, а Сью вновь принялась настраивать себя для набега на кабинет Рэя. Однако первым делом она закрыла дверь в коридор, обнаружив при этом, что руки трясутся. Теперь в святилище Рэя, прочь от камер видеонаблюдения. Для начала она вытащила кучу папок из шкафчика у стены. Неважно, что это за папки, главное — держать в руках что-нибудь невинно выглядящее, когда она выйдет наружу. Затем подошла к столу, открыла замок своим ключом и вытянула одну за другой все 5 ящиков. Пачка распечаток оказалась в нижнем левом, где шеф прежде хранил свои деньдоны. Зная его, можно предположить, что он даже крошки собрал пылесосом. У Рэя сейчас, наверное, серьезная ломка, — подумала Сью. Синдром острой деньдоновой недостаточности. Она взяла в руки первый лист. От кого? Бо Сянь, Национальная лаборатория Кроссбэнк. Кому? Эйвери Фишбайндер, Национальная лаборатория Слепое озеро. Текст. Привет, Эйв. Как и обещал, вот предварительная информация к моему выступлению на конференции. Извини, что только сейчас и без подробностей. Понимаю, тебе хотелось бы обойтись без сюрпризов, но нас просили молчать, пока обо всем не будет объявлено официально. Главное, мы нашли на HR-8832-B следы исчезнувшей разумной культуры. Снимки я вышлю отдельно. Вкратце, в северном полушарии есть подводное базальтовое плато. Там очень мелко, имеются даже отдельные островки, на вид оно ничем не отличается от сотни прочих болот, однако там обнаружились структуры, носящие явные следы сложного строительства, в том числе как-то связанные, по меньшей мере, архитектурно, с коралловыми звездами, плавающими вдоль экватора. Мы пока не понимаем, как это согласуется с отсутствием высших животных. Гассар предполагает, что имело место массовое вымирание. «Черт побери!» — обругала себя Сью. «Только не надо читать!» Она украдкой глянула на дверь. «Пока она здесь одна, но это может кончиться в любой момент». Сью достала из кармана сервер, установила соединение с домом и включила сканирование. Сервер был в форме карандаша, шириной как раз в стандартный лист бумаги. Сью провела по документу фотосенсорной стороной и дождалась, пока сканер звякнул, подтверждая передачу. Потом следующий лист, за ним еще один. Листов было много. Она взглянула на часы. Почти два. А ей нужно еще минут 20. Нет, даже больше. «Успокойся», — скомандовала себе Сью и отсканировала следующий лист. Сидя у самого прохода, Крис Кармоди смотрел, как Рэй встает с места и идет к кафедре. Очень важно понять, что этот человек собой представляет. Существует тысяча различных вариантов снова вступить с Рэем Скаттером в конфронтацию. Если это случится, Крис не хотел все испортить. Потому что существовало тысяча способов все испортить. Рэй сегодня выглядел весьма элегантно. Улыбнувшись аудитории, он занял место за кафедрой с уверенностью, которой Маргарит явно не доставала. Налицо то самое очарование, о котором она говорила и которое, возможно, увидела в нем при первой встрече. Вполне убедительная улыбка и хорошо поставленный голос. Рэй начал речь. «Я буду вынужден слегка отклониться от заготовленного текста. Знаю, Ари, ты просил меня не растягивать выступление, и я постараюсь эту просьбу выполнить, но мне нужно ответить на некоторые заявления предыдущего оратора». Было видно, как Маргарит заерзала на стуле. Впрочем, чего еще она ожидала? «Ученые не вправе забывать о том, что видимость бывает обманчива. Мы говорим о системе Бек-колец, словно имеем дело со сверхмощным оптическим телескопом. Я вынужден напомнить, что это не так. На фундаментальном уровне око представляет собой квантовый компьютер, способный генерировать изображение. Мы исходим из предположения, что изображения эти в точности соответствуют событиям, происходившим в прошлом на отдаленной планете. Быть может, так оно и есть». Быть может, нет. Изображение соответствует объективным сведениям о размере UMA-47-E, ее атмосфере, расстоянии до звезды. Однако, если не считать этого, у нас нет никакого подтверждения тому, что, как предполагается, видит око. До тех пор, пока нам не удастся успешно повторить этот эффект и понять его, любые предположения, что мы наблюдаем реальные события, следует считать недоказанными. Соответственно, наша неуверенность в выводах происходит не от боязни, а от того, что мы не хотим оказаться обманутыми. По этой причине, а равной множеству других, я полагаю, что наш фокус на субъекте и его культуре ошибочен и крайне преждевременен. В отличие от предыдущего оратора, я хотел бы напомнить вам, что мы сочиняем сказки, о, прошу прощения, создаем рассказы о внеземной жизни на протяжении большей части истории человечества. Свидетельствует ли это о нашей гениальности или же о нашей бестолковости? Вопрос интересный. Некогда Перси Лоуэлл именем науки убедил нас, что на Марсе имеются каналы и цивилизация. Наука 20-го столетия это заблуждение опровергла. Но его место немедленно заняло оптимистичное и, как оказалось, намеренно сфальсифицированное открытие следов бактерий в марсианском метеорите. Более тщательное изучение Марса показало, что жизни там нет и никогда не было. Широко обсуждавшиеся микробы, обитающие в океане теплой слизи под корой Европы, оказались столь же иллюзорными. Похоже, наше воображение нас опережает. Оно основано на интуиции, которой свойственно забегать вперед и видеть там то, что мы хотим видеть. Мы вряд ли нуждаемся в очередных плодах воображения. Рэй театрально вздохнул. Теперь я хотел бы перейти к более существенному вопросу, который сейчас представляет для всех жителей Слепого озера особую важность. Нет нужды напоминать, что карантин, который некоторые предпочитают именовать блокадой, есть событие беспрецедентное, и все мы не перестаем ломать голову над его причиной. На мой взгляд, слово «карантин» в данном случае вполне подходит. Представляется вполне очевидным, что мы заключены здесь не ради собственной безопасности, но чтобы обезопасить находящихся снаружи. И в то же время это звучит смехотворно, даже абсурдно. Какую, собственно, угрозу Слепое озеро и все его обитатели могут представлять собой? Действительно, какую же? Звучали предположения, что опасность заключается в изобретениях, которые мы изучаем, что они могут содержать стенографический код или еще какое-то скрытое сообщение, способное навредить человеческому рассудку. Пока этому не было никаких подтверждений, если не считать за таковые только что прозвучавший здесь восторженный панегирик. Рейкоса ухмыльнулся, как человек, чрезвычайно удачно, пусть и довольно рискованно состривший. В зале послышались неуверенные смешки. Глотнув воды из стакана, он продолжил. — Нет, я полагаю, что наши подозрения должен вызывать сам процесс, то есть механизм действия бэк-колец. Могут ли бэк-кольца представлять собой угрозу? Вряд ли наших знаний хватает, чтобы дать ответ на этот вопрос. С определенностью известно лишь то, что процессоры на бэк-кольцах есть чрезвычайно мощные квантовые компьютеры нового типа, которые исполняют саморазмножающийся и эволюционирующий код. Одни эти слова сами по себе должны были бы вызвать тревогу. Во всех прочих случаях, когда мы пытались эксплуатировать эволюционирующие саморазмножающиеся системы, пришлось проявлять при этом крайнюю бдительность. На ум сразу же приходит катастрофа, едва не случившаяся в прошлом году в нанотехнологической лаборатории Массачусетского технологического института, и мы прекрасно знаем, что там все могло быть гораздо хуже, или многочисленные смерти от анафилактического шока в Азии в 2020-е годы, вызванные новыми культурами риса. Элейн яростно строчила в блокноте. Себастьян Фогель, внимательно слушая, сидел спокойно и неподвижно, словно бородатый Будда. Мне могут возразить, что эти примеры относятся к реальным самовоспроизводящимся системам в мире, а не к компьютерному коду. Однако это лишь свидетельство нашей близорукости. Пусть виртуальная экосистема бэк-колец отрезана от внешнего мира, ее фактические размеры попросту чудовищны. За один единственный день она порождает буквально миллиарды алгоритмов, которые вырастают друг из друга, а потом уступают место последующим поколениям. Время от времени мы проводим отбор на соответствие желаемым результатам, но размножаются-то они беспрерывно. Мы исходим из того, что единожды задав граничные условия, мы сохраняем над алгоритмами власть, подобно верховным божествам. Увы, это не обязательно так. Согласен, мы еще не потеряли ни одного ученого из того, что на него напал взбесившийся алгоритм. Снова смех. Похоже, аудитории это нравилось, хотя обеспокоенные сотрудники Департамента наблюдения и интерпретации не спешили присоединяться к веселью. Я вовсе не намекаю ни на что подобное, однако имеются свидетельства, которые я не имею права обсуждать в подробностях. Что комплекс в Кроссбенке был отключен за несколько часов до карантина в Слепом озере, потому что там действительно произошло нечто, представляющее угрозу, причем связанную с бэк-кольцами. Зрители в зале буквально застыли в креслах. Крис бросил взгляд на Элейн. Та пожала плечами. Она не предполагала, что Рэй решится коснуться этой темы. Быть может, не предполагал и сам Рэй. Он некоторое время перебирал бумаги, словно в замешательстве. «Разумеется, подробности происшедшего еще расследуются», — он отложил бумаги в сторону. «Позвольте мне на минуту вернуться к заявлению предыдущего докладчика». «Он импровизирует», — прошептала Элейн. «Похоже, какая-то фраза Маргарит попала в самую точку, или он перед выходом на сцену успел опрокинуть пару стаканов». «Если я ничего не путаю, кажется, это Гёте сказал, что природа любит иллюзии». «Природа любит иллюзии, а тех, кто пытается их развеять, она наказывает, словно жесточайший из тиранов». «Мы уверенно рассуждаем о разумных видах, словно разум есть несложное, легко измеримое качество, что, само собой, не так». Наше восприятие своего собственного разума пристрастно и основано на идиосинкразии. Мы противопоставляем себя прочим приматам, как если бы мы были рациональны, а они руководствовались исключительно животными импульсами. Ведь если взять, к примеру, самца-шимпанзе, он практически полностью рационален. Он добывает пищу, когда голоден, ест ее, когда устал, засыпает, совокупляется, когда для этого одновременно есть желание и возможность. Шимпанзе-философ вполне мог бы задаться вопросом, какой из наших видов в действительности движим рассудком. Он мог бы спросить, что у нас, шимпанзе и людей, общего? Разумеется, не то, что мы едим, пьем и испражняемся, это делают все животные. Человек проявляет свою уникальность, когда производит сложные орудия труда, создает оперы, устраивает войны из-за идеологических разногласий или посылает роботов на Марс. На все это способны только люди. Мы воображаем себе будущее и обдумываем свое прошлое, личное или коллективное. А шимпанзе? Способен ли шимпанзе анализировать события прошедшего дня или заглядывать в будущее, не являющееся прошлым? Ответ очевиден. Да, он делает это во сне. Крис бросил взгляд туда, где сидела Маргарит. Она была поражена не меньше всех остальных. Речь Рэя съехала на совершенно неожиданную колею, однако двигалась по ней весьма уверенно. «Во сне, когда шимпанзе спит, во сне он не руководствуется рассудком, но видит сны, которые дают его рассудку пищу. Во сне шимпанзе воображает, что за кем-то гонится или сам убегает от погони, что он сыт или же голоден, что он боится или чувствует себя в безопасности. Ничего этого в действительности не происходит». Он бежит или страдает от голода в мире, который представляет собой лишь фрагментарную модель настоящего и существует только в его воображении. Как это по-человечески? Как это исчерпывающе по-человечески? Вы, люди, мог бы сказать шимпанзе-философ, единственные гоминиды, которые спят наяву. Вы живете не в реальном мире, а в мире, который постоянно вам снится. Сны и мечты пропитывают все наше существование. Наши предки научились бросать копье не в бегущего зверя, а в то место, где бегущий зверь окажется одновременно с летящим по воздуху с определенной скоростью копьем. Предки использовали для этого не математику, воображение, иными словами, сон. Мы видим во сне будущее положение животного и бросаем копье. Мы видим во сне картины из прошлого и на их основании планируем и анализируем собственное будущее. Как эволюционная стратегия, наши сны оказались чрезвычайно успешны. Если рассматривать человечество как вид, мы увидели во сне выход из тупика животных инстинктов в огромный мир еще не испробованных моделей поведения. И мы сделали это, на мой взгляд, настолько эффективно, что сумели позабыть фундаментальную истину. Мы видим сны наяву. Мы перепутали сон и рассудок. которые есть и у шимпанзе. Однако шимпанзе не снятся идеологии, терроризм, мстительные боги, рабовладение, газовые камеры, прочие убийственные решения для призрачных проблем. На поверку сны чаще всего оказываются кошмарами. Аудитория за ним уже не поспевала. Рэю, похоже, было все равно. Он беседовал сам с собой, ведя свою мысль сквозь лабиринт, видимый лишь ему одному. Это именно те сны, от которых мы, как биологический вид, не способны проснуться. Это те самые сны, которые любит природа. Это наше эпигенетическое свойство, и оно великолепно послужило нашему геному. За какие-то несколько сотен тысяч лет мы выросли из крошечного подвида гоминидов в доминирующую на всей планете расу в 10 миллиардов особей. Когда мы рассуждаем в рамках своего сна наяву, природа нас вознаграждает. Рассуждая столь же просто и приземленно, как шимпанзе, мы бы никогда не превзошли их численностью. Однако теперь мы перешли в новую стадию. Мы начали строить машины, которые видят сны. Изображения, генерируемые бэк-кольцами, есть не что иное, как сны. Они основаны на реальном мире, убеждаем мы себя, но они не аналогичны изображениям, полученным телескопами. Ни с какой точки зрения. Глядя в телескоп, мы видим нечто человеческими глазами и интерпретируем его человеческим сознанием. Глядя на изображение от бэк-кольца, мы наблюдаем сон, который научилась видеть машина. Это отнюдь не означает, что изображения не имеют смысла. Всего лишь то, что их не следует принимать за чистую монету. И вот еще вопрос. Если сны, построенные нами машины, эффективнее снов человеческих, на что еще, помимо этих изображений, она способна? Какие еще сны она видит? Знаем мы о них или нет? Быть может, организмы, которые мы изучаем, вовсе не обитают на каменистой планете, обращающейся вокруг 47-й Большой Медведицы. Быть может, эти инопланетяне и есть сами бэк-кольца. Самое худшее... Рэй прервал речь. Схватил стакан и осушил его до дна. Он был красным, словно только что из бани. «Я вот о чем. Как можно пробудиться ото сна, который является основой твоего сознания? Умерев. Только вместе со смертью. И если Бэк — существо, давайте называть его так, представляет для нас угрозу, не следует ли его убить?» Тоненький голосок у самой сцены воскликнул. — Нет, нельзя! Детский голос. Крис увидел Тесс, которая стояла сейчас у самого края сцены. Рэй, явно изумленный до глубины души, уставился вниз с кафедры и, похоже, не сразу узнал дочь. Узнав, наконец, он сделал знак рукой, чтобы та садилась, и продолжил речь. — Простите, что нас прервали. Мы... не можем позволить себе сентиментальность. На чаше весов наша жизнь. Быть может, мы, как биологический вид, мы, — он вытер рукой вспотевший лоб, — наружу пробивается истинный Рэй, — подумал Крис, — а это зрелище не из приятных. Пусть даже мы сами, неуправляемые машины для сна, способные на чудовищные разрушения, это не отменяет нашей лояльности собственному геному. Благодаря своему геному мы можем превращать в относительно терпимый сон бессмысленную в безупречной точности математику окружающей нас Вселенной. Что бы мы увидели, проснувшись по-настоящему? Мир, который любит смерть гораздо, гораздо больше, чем жизнь. Совершеннейший идиотизм — уступить право первородства еще одному набору чисел, другой нелинейной десептативной системе, совершенно чуждой нашему образу жизни. «Можно улыбаться и быть мерзавцем», — как сказал Шекспир. Крису это было прекрасно известно. Урок, который нужно было выучить с самого начала. Выучил он его раньше, Порша осталась бы в живых. «Нельзя так говорить!» — завизжала Тесс. В этот момент Рэй наконец очнулся, осознал, что странно ведет себя на публике, выставляя себя на посмешище. Лицо его из красного сделалось багровым. «Я просто хотел сказать...» Пауза затянулась. В зале начали переговариваться. «Я хотел...» Ари Вейнгард сделал полшага к кафедре от левого края сцены. «Прошу меня извинить», — пробормотал Рэй. «Прошу прощения, если я... если оговорился...» «Собрание...» — он взмахнул рукой, сбросив при этом с кафедры на сцену пустой стакан, который разлетелся эффектной тучей осколков. «Собрание окончено», — прорычал Рэй прямо в микрофон. «Все свободны!» Он поковылял за кулисы. Себастьян Фогель принялся что-то яростно шептать в свой карманный сервер. Маргарит перелезла через край сцены и бросилась успокаивать дочь. Сью Сэмпл как раз успела снова разложить распечатки по порядку, когда ее сервер зазвонил. В тишине кабинета Рэя звук показался особенно громким. Сью подпрыгнула на месте, полпачки распечаток выскользнули из рук и рассыпались по полу. «Черт!» — выругалась она и снова вытащила палочку телефона из кармана. «Ну, чего?» Это был Себастьян. «Рэй ушел со сцены», — сказал он. «Сильно не в себе. Может податься куда угодно». «Спасибо. Встречаемся снаружи через 5 минут». Сью собрала с пола рассыпавшиеся листы. Они разлетелись широким веером, некоторые даже попали под стол, и торопливо разложила их более или менее по порядку. На большее времени не хватало. Даже если Рэй не вломится прямо сейчас в кабинет, нервы у нее уже на пределе. Она заперла бумаги в ящик стола, выбежала из кабинета, поспешно собрала все, что разложила на собственном столе, выскочила в коридор и захлопнула за собой дверь. Поездка на лифте заняла чуть меньше, чем вечность. Однако, когда она спустилась, в вестибюле никого не было, а Себастьян уже припарковывался у самых дверей. Запрыгнув в машину, Сью скомандовала: «Вперед! Быстро! Быстро! Еще быстрее!» Ветер был сильнее, чем утром. На белое пространство между городком Слепое озеро и охлаждающими башнями Глазной впадины начал падать свежий снег.